24/7. Не переключайтесь. Работа художника никогда взаправду не заканчивается. Большинство людей, уходя домой, оставляют работу в офисе, а художник всегда на дежурстве. Мы работаем целый день, потом встаем из-за стола, а смена все идет. Это потому, что у художника работа двух видов – созидательная и бытийная. Творческое начало – это не только то, что вы делаете, это вы сами. Это способ идти по жизни, ежеминутно, каждый день. Если вы не готовы к крайней степени самоотдачи, возможно, этот путь не для вас. Работа художника в немалой степени связана с балансом. Ирония в том, что при таком образе жизни места для него почти не остается. Вы прислушиваетесь к требованиям творчества, и оно вселяется в вас. Даже в разгар проекта вы все равно каждый день ищете новые идеи. В любой момент готовы прерваться, чтобы записать фразу, сделать набросок, зафиксировать мимолетную мысль. Это становится второй натурой. Она всегда с нами, мы ни на час не расстаемся. Не переключаться значит стараться быть открытым всему, что вокруг. Замечать и слушать. Искать взаимосвязи и параллели во внешнем мире. Искать красоту, сюжеты. Отмечать, что вам интересно, что хочется разглядеть поближе. И знать, что все это можно использовать, когда в следующий раз сядете за работу, когда сырой материал начнет обретать форму. Никогда не знаешь, откуда появится следующая классная история, картина, рецепт или идея для бизнеса. Как серфер не контролирует волны, так и художник живет во власти творческих ритмов природы. Поэтому так важно постоянно сохранять осознанность и быть здесь и сейчас, наблюдать и ждать. Возможно, лучшая идея та, что посетит вас сегодня вечером.